Глава 26. Я устремила широко распахнутый взгляд на Роберта. Неужели он наводил справки про Пашу? Не думаю, что он мог бы его найти, мы же 2 года не виделись. Я и сама понятия не имела, где он. «Моя личная жизнь — не твое дело», — выпалила я в лицо Роберту и поднялась с кресла. «И потом, сложно навещать человека в реанимации в строго отведенные часы, когда ты работаешь на работе, а не какой-то там инквизитор, второе лицо государства. Не хочу больше говорить с этим драконом. У меня нет к нему ни грамма доверия. Он все про меня давно знал и нагло врал». «Он тебе незаконный муж», — рыкнул Адальхард, удержав меня за локоть и притянул к себе. Глаза его из серебряных вновь пугающе потемнели. «Ты все про меня выяснил, да? Документы мои прошерстил?» С презрением заглянула в его глаза, пытаясь вырвать руку, но дракон не пускал. «В нашем мире роспись не играет роли, Роберт. Главное — чувство. Доверие — вот что важно». «Ну, конечно, я ему вру. Роспись еще как играет роль, как и везде. Но не признаю же я Адельхарту, что одинока. Я очень злилась на проклятого дракона за то, что прятал от меня правду. Слишком сильно злилась, чтобы сдаться, признать, что я слабая и никому не нужная. Ведь тогда я увижу, как Адельхард будет счастливо стоять на пьедестале с принцессой под боком, а я буду катиться в бездну совершенно одна. Нет уж, пусть думает, что даже умирая, я сохранила любовь». «Иди спать», — глухо проговорил Роберт и выпустил мой локоть из стальных тисков. Я почувствовала, что теперь на коже точно останутся синяки. «Не командуй мной, я не твоя жена». «Пока действует договор, ты моя жена, так что иди к себе и успокойся». В полной ярости я прошагала к дверям и остановилась у порога, давя в себе порыв расплакаться. «Когда мы поедем за артефактом?» — требовательно спросила я, не оборачиваясь. Голос прозвучал на удивление твердо. «Собрание у леди Присциллы в конце месяца», — хрипло отозвался Роберт. И я почувствовала, что он все-таки закурил. Вернувшись в свою спальню, я не стала плакать, но очень хотела. Казалось, я уже выплакала все слезы и теперь была суха, как пустыня. Во мне клокотал гнев, растекался по венам. Хотелось взорваться и разлететься на 1000 осколков. Раскомандовался он, видите ли. «Иди спать. Пока действует договор, ты моя жена». Вредный, вредный дракон. Анхар счастливо встрепенулся, когда увидел меня. Оказалось, он исцарапал дверь, хотел выйти, но я его заперла. Светлячок жалобно мяукнул со шкафа, свесив острую мордочку с длиннющими усами. Кажется, котик подрос еще больше. Растет, как грибок после дождя. «Почему ты на шкафу? Что вы опять не поделили?» — строго спросила, снимая котика. А сама подумала, что мы с Робертом тоже на кошку с собакой похожи. Анхар пригнул уши и сделал жалобные глаза. Светлячок благодарно замурлыкал, прижимаясь к моей груди, и как будто бы специально вильнул хвостом перед мордой Анхара. «Светлячок», — обратилась я к котику, заглядывая в его большие невидные глаза. «Сдается мне, у Анхара были причины загнать тебя на шкаф, не так ли? Ты его нарочно дразнишь, я же вижу. Будьте послушными, и я завтра с вами погуляю». Анхар подошел и ткнулся лбом мне в колени. И я поняла, что он очень рад моему предложению. Светлячок принялся ласкаться о мою шею, и я тоже расценила это как согласие. Я ласкала своих пушистых друзей, стараясь не думать о боли и обиде на Роберта. В коридоре донеслись голоса слуг и взволнованный рык Адельхарта. Стремительные шаги. Он почти бежал. Сердце подпрыгнуло, словно что-то случилось. Я приоткрыла дверь и увидела фигуру Роберта. Он стрелой пролетел по коридору к лестнице, за драконом тянулись клубы дыма от удушливого перечного табака. «Что случилось?» — воскликнула я. «Уйди к себе, Лера», — приказал он. Но я не послушалась и, схватившись за перила лестницы, замерла от увиденного. Адельхард спустился и строго сложил руки на груди перед появившейся в ночи сестрой, наряженной в праздничное платье. Но лицо ее было красным от слез и размазанной краски.